Глава 69. Бурцев повернулся к гауптштурмфюреру, уставился на ствол Вальтера, направленный точнёхонько в смотровую щель. Отметил, что за спиной эсэсовца маячит Джеймс. Брави, как всегда, выбрал самую удачную позицию. И Кальтелло приставить горло офицеру можно и прикрыться немцам, но нож свой Джеймс из рукава пока не вытряхивал. Значит, не все так плохо. «Он должен был умереть», — пророкотал Бурцев. Окровавленный меч указал на крестоносца. «И он тоже». Красная капля сорвалась с выщербленного острия на черный балахон медиума. «Сдайте оружие, фон Хохенлох», — потребовал гауптштурмфюрер. «Ладно. Спрятать ухмылку под шлемом было нетрудно. Можно и сдать. Пока за спиной эсэсовского офицера стоит Брави с Кальтелло, это запросто. А уж Брави не предаст. Хранители гроба, угрожающие святому престолу, не тот враг, с которым захочет поладить папский шпион». Бурцев театральным жестом швырнул клинок к ногам немца. Процедил презрительно. «Такова, значит, ваша благодарность, брат во Христе». «Благодарить вас?» — нахмурился гауптштурмфюрер. «За что?» «А кто, по-вашему, только что спас гроссмейстера рейхсфюрера от коварного убийцы? От посланника красноармейских орд?» «От кого? От кого?» «От мага, чье имя полковник Исаев». «Это...» Гауптштурмфюрер в изумлении воззрился на тело фон Хохенлоха. Подошел к убитому ближе. Джеймс неотступно тенью проследовал за эсэсовцем. Встал рядом, на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии удара. — Так это и есть полковник Исаев. Вы уверены? — Я видел его впервые 2 года назад. На... кульманском турнире. И в Иерусалиме узнал сразу. «Но почему? Как он здесь очутился?» Эсэсовец запутывался все сильнее, пытаясь найти рациональное объяснение услышанному. «Как? Мне неизвестно. Чудеса это по вашей части. Я знаю только, что, воспользовавшись суматохой в святом городе, этот человек выдал себя за меня». «Невозможно!» «Тем не менее, это случилось!» Продолжал заговаривать зубы Бурцев. «Если бы мне не помогал благочестивый хранитель гроба брат Рудольф...» «Стоп! А это кто?» Эсэсовец склонился над телом медиума. «Не имею представления!» Ответил Бурцев. «И желание выяснять тоже. Вероятно, слуга или помощник негодяя». Немец бросил с разрубленной головы располовиненный капюшон. Повернулся к Джеймсу. «Знаешь его?» «Найн», — ответил Брави, коротко и честно. В самом деле, откуда Джеймс Бант мог знать сотрудника эзотерической службы СС? «Ладно», — задумчиво проговорил офицер. «Разберемся и все проверим». Гауптштурмфюрер сунул Вальтер в кобуру, поднял меч Бурцева, в другую руку взял клинок фон Хохенлоха. — Я должен встретиться с вашим гроссмейстером, — напомнил Бурцев. — Встретитесь, господин фон Хохенлох. Обязательно встретитесь. Как только наш гроссмейстер сочтет нужным. Он сейчас занят. Там. Немец кивнул на запертую решетку. — В камере допросов. — Очень хорошо. Можно сказать, цель почти достигнута. — Господин Рейхсфюрер, гроссмейстер беседует там с пленницей, обладающей ценной, очень ценной для нас информацией. До конца допроса он приказал его не беспокоить. «Нет, я, конечно же, доложу вас. но не раньше, чем вы расскажете все, что вам известно. Можете начинать прямо сейчас. Итак...» Бурцев шагнул к решетке. За крепкими стальными прутьями тянулся небольшой коридорчик. Глухие, не окошко, стены. На противоположном конце коридора одна единственная дверь. Судя по всему, такая же массивная и звуконепроницаемая, как та, что запер за ними гауптштурмфюрер. Правда, в двери за решеткой имелось смотровое окошко для наблюдения за узником. Небольшое и наглухо закрытое металлическим щитком. «Там, там, там, там должна быть Аделаидка!» Слава богу, Топхельм громоздкой шапкой-невидимкой по-прежнему скрывал от окружающих его истинные чувства. Автоматчики охраны смотрели на обезоруженного рыцаря с любопытством и уже без опаски. «Итак, фон Хохенлох», — поторопил гауптштурмфюрер, — «вы утверждаете, что...» «Я пришел сюда говорить и с вами», — процедил Бурцев. «Мне нужно...» «Вы будете делать то, что нужно нам, магистр», — холодно перебил офицер. «Здесь не орден Святой Марии, так что мой совет — не упрямьтесь. Я должен знать, ради чего прерываю важный допрос и отвлекаю господина Рейхсфюрера». «Но время...» «Мы находимся в таком месте, где время уже не является абсолютной категорией, господин фон Хохенлох. Время подождет». «Ох, и упертый же тип!» «Не подождет!» — тряхнул Топхельмом Бурцев. «Это важно, очень. Речь идет об Атамине, брат во Христе, и отца Туннеле». «Что?» Тяжелые клинки в руках мешали гауптштурмфюреру. Эсэсовец бросил мечи. Металл грохнул о бетон. «Что вам известно об Атамине фон Хохенлох? Что вы знаете о Цайтуннеле? Откуда?» Вальтер снова выскользнул из кобуры. «Прокол! А за базаром надо было следить, Васек, и думать. Вряд ли хранители гроба посвящали тевтонского магистра в тайну Атамине. Да и Цайтуннель тоже странновато как-то звучит в устах средневекового рыцаря. В старонемецком, наверное, и понятий таких нет. «Джеймс, работаем!»